Глава 9. Проще, чем кажется. Лера. Каждую клетку тела будто иглой пронзает, до того больно. Чем-то похоже на удар электрическим током. При этом мой разум все еще где-то далеко, и я не в силах разомкнуть тяжелых век. Зато очень живо начинаю ощущать, как меня трясет от холода. Пробирает до костей, а еще до жути хочется вдохнуть воздуха. Щелчок, и я распахиваю глаза. Едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от ужаса, потому что я нахожусь в темноте, где-то под водой. И лишь высоко над головой мерещится лучик света. Что есть сил, отталкиваюсь ногами от илистого дна. Пытаюсь грести, но ноги путаются в длинной многослойной юбке. Как? Откуда она вообще взялась, эта юбка? Подумаю об этом потом, потому что мне уже сейчас отчаянно не хватает кислорода. Лишь бы сознание не потерять, пока не доберусь до поверхности. Это безумие, но я будто слышу в голове голос Егора, который поддерживает и направляет меня. «Еще, Лера, еще, ты справишься. Осталось не больше 2 метров, греби». Вынырнув посреди водоема, жадно хватаю воздух и откашливаюсь. Распугав своим появлением местных жаб, я осматриваюсь по сторонам. Голова кружится, и я с трудом соображаю, где я оказалась и что мне со всем этим делать. Лишь медальон, болтающийся на шее на длинные цепочки, напоминает о том, что все это происходит наяву. Я отправилась следом за Егором по своей воле. И все-таки старшая ведьма сперва могла бы уточнить, умею ли я плавать, прежде чем закидывать в неизведанный мир на самое дно реки. Здесь тоже лето, что не может не радовать, и природа похожа на нашу. Где-то там, на горизонте, занимается рассвет. Слабым течением меня постепенно относит в сторону, но это ничего. Что к одному, что к другому берегу грести примерно одинаково. Только слева, подобно неприступной стене, меня поджидает густой туман и, кажется, уже тянет ко мне свои длинные лапы. С другого берега обычный с виду лес с ельником и березами. К нему, долго не думая, я и направляюсь. Выбравшись на песок, я еще какое-то время так и лежу, пытаясь отдышаться. Теплее после этого заплыва мне нисколько не стало. Наверняка я уже посинела вся от пробирающего холода. Но сейчас это не важно. Я и так осознавала, что не будет легко. Главное — найти Егора, а там будем разбираться по ситуации. При дневном свете мир вокруг постепенно преображается. Самые ранние пташки заполняют лес приятными трелями, что хоть немного отвлекает от стука собственных зубов. Поднявшись на ноги, обхватываю себя руками за плечи. Растираю их, желая согреться, но помогает мало. Белое кружевное платье, которое на мне надето, или ночная сорочка, кто ж его разберет в таком виде, неприятно облепило тело. Снять бы его да просушить хотя бы на ветру. Но даже на абсолютно пустом берегу я не решаюсь раздеться. Ведьма предупреждала, что места здесь, мягко говоря, не самые радушные. Не хватало еще голым задом накликать новые неприятности. Разметавшиеся по плечам светлые пряди почти напоминают мои собственные, но нет. Я сразу понимаю, что волосы не мои. Не та длина, и по фактуре они чуть более тонкие, волнистые. Тогда я решаюсь повнимательнее рассмотреть свои дрожащие руки, на которых не обнаруживаю следов недавнего маникюра и покрытые мурашками ноги, не знавшие пыток эпиляцией. Волоски на них светлые и почти незаметные, но все равно как-то странно. «Да уж, тут без длинной юбки никак», — произношу с усмешкой, и чужой голос непривычно режет слух. Тогда я возвращаюсь к воде и пытаюсь разглядеть в ее поверхности свое отражение. Не зеркало, конечно, но какие-то черты я все равно различаю. На меня смотрит молодая девушка примерно того же возраста. Симпатичная, только больно худенькая с виду и изможденная. Другой мир, другой порядок вещей, другое тело. Вспоминаю я слова ведьмы, пытаясь хоть как-то себя успокоить. Выходит, не очень. Жутковато это все. С какой стороны ни посмотри. Куда, интересно, делась хозяйка этого тела, отданного мне на прокат? И где сейчас мое собственное? Взволнованное сердце барабанит о ребра. Пустой желудок на нервах скручивает спазмом, будто это тело 10 лет не кормили. Нужно двигаться и найти людей. Полжизни бы сейчас отдала за тарелку горячего супа. Подобрав длинную юбку руками, топаю босыми ногами вдоль берега. Не знаю, сколько я так иду и в правильную ли сторону. Солнце поднимается все выше, вот и платье, наконец, почти просохло. Только в моем поле зрения ничего особо не меняется. По одну сторону высокий лес, по другую — река, и почти сразу за ней — стена из непроходящего тумана. И чем больше я на этот туман смотрю, тем страшнее мне становится. Ведь не должно так быть по законам физики. Еще со школы помню, что туман — это скопившиеся в воздухе мельчайшие частички воды. Но здесь он как будто совсем другой природы. Дьявольщина какая-то и только. Различив вдали людские голоса, я на радостях прибавляю шаг. Пить и есть хочется ужасно. Не знаю, что за тело мне досталось, но в прежнем я была в разы выносливее. А здесь и от порыва ветра пошатывает. Как сказала бы моя бабушка, непонятно, в чем душа держится. Когда передо мной появляется небольшая деревянная пристань и рыбацкая лодка, откуда пожилой мужчина достает весла, радости моей нет предела. Там же на берегу показывается и дородная женщина с тазом, в котором она разделывает рыбу. «Здравствуйте!» — кричу, не скрывая счастливой улыбки. «Как же хорошо, что я вас встретила!» «Здравствуй, дочка!» Первым отзывается старик и поднимает на меня взгляд невидящих белёсых глаз. «Слепой? Ну, точно!» Зато женщина, заметив меня, едва в обморок не падает. Смотрит, как на привидение, а еще начинает что-то усердно бормотать и креститься. «Вы простите за мой внешний вид и это платье порванное, путь был неблизким. Мне бы только обогреться, стакан воды да кусочек хлеба. Не откажете, люди добрые? А еще подскажите, где здесь «Пропади пропадом»?» «Пропади пропадом? Да рядом совсем, почти пришла», — отвечает мужчина, но тут же переключается на свою чудаковатую жену. «Ты чего это, мать?» — не понимает он, потому что та, как увидела меня, ушла в несознанку. «Не время молитвы читать, человек помощи просит», — кивает в мою сторону. «Ступай, принеси молока до краюху хлеба». При одном упоминании о еде сводит впалый живот. Ничего, вон как все удачно складывается, и люди здесь какие отзывчивые. Зря на них старшая ведьма наговаривала. Сейчас немного подкреплюсь, отдохну, а там Егора пойду искать. Все даже проще, чем кажется. «Да какой она человек!» Обретя дар речи, разводит старуха руками. «Это ж Агнешка, утопленница, я точно тебе говорю. В подвенечном платье как была, так с того света из тумана за нами и явилась». «Я не из тумана, правда? И никакая я не утопленница, а очень даже живая». Обидно до слез, но кто бы меня слушал. «Агнешка?» — все еще сомневается старик, а его боевая старуха уже выхватывает весло и идет на меня в атаку, оттесняя все дальше к лесу. «Янка, спускай собак!» — орёт она во всю глотку. «Нечисть на порог дома явилась, и вилы тащи, да побольше!» Происходящее напоминает дурной сон. Нет, нет, со мной просто не может быть такого. Окажись я хоть в теле этой утопленницы, за что огромное спасибо старшей ведьме. Здравый смысл должен в конечном счете победить, ведь так? Отступая все дальше к лесу, не знаю, на что и надеяться. Может, на ту самую Янку? Вдруг эта старуха не в своем уме, а остальные люди здесь вполне нормальные. Вот только стоит споткнуться, как по голове жестко ударяют веслом. «Господи, вы что творите?» — вскрикиваю я от ужаса и боли. Накрываю место удара и вижу на ладони отпечатавшийся кровавый след. «За что вы так со мной? Решили мне череп проломить? Говорю же, живая я, вот, сами посмотрите!» Показываю на кровь, но для одержимой старухи это не доказательство. «Неужто думала, я тебя не признаю?» — гневно плюет в мою сторону. «При жизни никому из мужиков прохода не давала. Так еще из того света воротилась. Уходи, откуда пришла, чтобы глаза мои тебя не видели». Прибежавшая с вилами Янка оказывается немногим старше меня. Румяная, круглолицая, с темной косой. С виду миловидная девчонка. Да только по характеру ничуть не уступает своей сбрендившей бабке. Не увернись я вовремя в сторону, так с разбегу и проткнула бы меня вилами. «Помогите, убивают!» — кричу я, продолжая отступать в лес. И это несколько сбивает с толку моих преследовательниц. Словно в их головах наконец мелькает сомнение, что они приняли меня не за ту. «Вилы опустите, ухожу я, ухожу!» «Ба, смотри, да у нее и правда кровь. Разве у мертвяков такое бывает?» «Глаза разуй, она ж ведьма!» Не остается в долгу старуха. «Голову тебе затуманило, вот и мерещится. Ведьма, сжечь ее!» Стоит повернуться к ним спиной, как в нее почти сразу летят камни, а еще вдали отчетливо слышится собачий лай. «Господи Боже, помоги мне пережить этот день!» — шепчу сухими губами, переходя на бег. Из разбитой головы продолжает струиться кровь. В голые ступни врезаются острые камни и шишки. Пустой желудок скручивает от боли, но я несусь, что есть сил, в самую чащу леса, подгоняемая пронзительным лаем и набежавшими людьми с зажженными факелами. «Догонят и заколют вилами или живьем сожгут», — не оставляют меня жуткие мысли. «Бабушка миленькая, вот и во что я вляпалась!» — катятся по щекам слезы отчаяния. Ноги заплетаются, и я спотыкаюсь о собственную юбку, падаю, раздирая ладони, поднимаюсь и снова продолжаю бежать. В какой-то момент, зацепившись за корягу, я кубарем скатываюсь во враг. Удар о дерево приходится сначала по голове и еще один по плечу. Только после этого я останавливаюсь. Рука на время немеет. Хорошо хоть, что шею не свернула. Нервно усмехаюсь сквозь слезы и начинаю ползти, потому что подняться на ноги у меня уже не осталось сил. «Я живая, слышите, живая!» Упрямо шепчут губы, то ли моим преследователям, которые все равно меня не услышат, хоть в лицо им об этом кричи, то ли самой себе. «Я не заслужила этого, слышите? Я не сделала ничего плохого, разве что полюбила. Но ведь и это не грех, чтобы вот так закончить в каком-то овраге». Собачий лай тем временем становится все громче, и я начинаю мысленно молиться, как умею. Неужели так я и встречу последние минуты своей жизни? «Тише, тише, не плачь», — накрывает мое плечо ладошкой, не пойми, откуда взявшаяся девчонка лет 10. «Я помогу тебе, только лежи неподвижно, ни звука». Глядя в ее честные голубые глаза, мне до безумия хочется верить в то, что она действительно способна помочь. Вот только разум, наученный горьким опытом, отчаянно сопротивляется. «Откуда ты взялась? Ты разве не из местных?» «Из местных, но и из других», — отвечает уклончиво, хмуря аккуратный нос, усеянный веснушками. «О, как так бесшумно подкралась!» «Это мой особый дар», — забавно щурится девчонка, сдувая со лба светлую челку, и я отчего-то верю, что не врет. «И в чем же он заключается, этот твой дар?» «Прятаться, чтобы никто не нашел. Тебя тоже могу спрятать, мимо пройдут и не увидят». «А как же собаки? Их не так просто обмануть». «Меня же не учуяли», — обижает ее моя недоверчивость. «И вообще, слишком много вопросов для той, которая минуту назад собиралась помирать в этом овраге». Прижучивает меня девчонка, и я понимаю, что она права. Не в моем положении отказываться от помощи, пусть и такой необычной. Других помощников что-то в очереди не стоит. «Хорошо. Делать-то что?» «Тебе ничего, главное не звука и не отвлекай», — деловито командует малявка, опустив на меня и вторую свою руку. Я повинуюсь и замираю. Сердце оглушает ударами, как если бы я уже стояла на эшафоте у костра для ведьм. В крови бурлит адреналин, не давая успокоиться. Закусив губы от напряжения, я неподвижно лежу и стараюсь почти не дышать. Неизвестная девчушка нависает надо мной и что-то тихонько нашептывает. Мне трудно довериться ей вот так, почти ничего про нее не зная, но со временем меня понемногу отпускает. От ее теплых ладоней исходит едва ощутимая вибрация. Топот людских сапог, тявканье собак, звуки леса Все уходит куда-то на задний план, будто мы оказываемся под плотным стеклянным куполом. Не знаю, как она делает это, уму непостижимо. Не могу припомнить ни одного научного закона, способного объяснить происходящее. Но проходит минута, еще одна, и мимо оврага, даже не взглянув в нашу сторону, проносятся собаки, а за ними и толпа разъяренных людей. Только тогда я позволяю себе вдохнуть полной грудью, а еще на радостях обнять свою маленькую спасительницу. «Спасибо», — прижимаю ее к груди, все еще не веря в свое избавление. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Ты мне жизнь спасла». Разглядываю во все глаза новую знакомую, к собственному удивлению замечая, что она даже чем-то на меня похожа. На меня прежнюю в детстве. Или мне это только кажется от переизбытка впечатлений за утро. «Ну, будет», — выскальзывает из моих объятий не по годам взрослая девчонка. «Пока еще не спасла. Надо срочно рану твою обработать, а то кровью истечешь». Опускаю ладонь на голову и понимаю, что она права, дело плохо. Да уж, бабка с веслом постаралась, а потом и дерево, о которое пришелся удар. Кровь из раны продолжает сочиться, застилая один глаз, но мне все это время было как-то не до этого. «Ты и швы накладывать умеешь?» — не перестаю удивляться. «Я нет, но моя мама и не такое вылечит. Идти сможешь?» — протягивает руку, и я киваю, хватаясь за свою единственную надежду. Даже силы на радостях откуда-то появились. Немного, но из этого проклятого оврага я выбираюсь быстрее, чем кажется. «Тут недалеко, правда, дорога лежит через болото», — тянет меня за собой девчонка, поддерживая за руку. «Не бойся, деревенские туда не сунутся». Хочется спросить, почему, но я прикусываю язык, оставляя вопрос незаданным. После сегодняшнего мне с этими людьми точно не по пути. В болото так в болото. Мы идем не торопясь, подстраиваясь под мой ритм побитой и раненой. Когда подходим к болотам, девчонка находит для меня подходящую по росту палку и учит опираться на нее при ходьбе, прощупывая почву, чтобы не провалиться куда ненароком. Я стараюсь повторять за ней, только сердце все равно не на месте. Невольно оглядываюсь, опасаясь погони, и вздрагиваю от каждого шороха. Все в этом жутковатом лесу кажется мне пугающим, в то время как моя проводница всего лишь младшая школьница по нашим меркам. Спокойно, до безобразия. Еще и любоваться всякими жучками и змеями успевает, и какие-то травы по пути собирать. «Скажи хоть, как тебя звать-то? А то нехорошо выходит, даже не познакомились». Первой нарушаю затянувшееся молчание. «Ульяной», — отзывается девчонка, ловко перепрыгивая с кочки на кочку посередине болота, словно это такая забавная игра. У меня, даже вооружившись палкой, повторить этот аттракцион получается с трудом. «Уля, значит, прямо как мою бабушку». Невольно улыбаюсь. Приятные воспоминания о самом близком человеке даже в этой дыре согревают сердце. «А тебя как зовут?» Протягивает ладонь Уля, помогая мне перебраться через поваленное трухлявое дерево. «Лерой». «Лера, красивое имя, тебе подходит». Деловито подмечает девчонка, и даже когда я преодолеваю препятствие и мне уже не требуется ее помощь, продолжает все так же крепко держать меня за руку. «А как ты оказалась одна так далеко от дома? Мама ругаться не будет?» «Будет, конечно. Она этим деревенским тоже не доверяет. Но там, на опушке, растет горецвет, которого во всем лесу не сыскать. Мама его в свой лечебный сбор добавляет, сердце у нее слабое. Вот я и бегаю сюда тайком, когда заканчивается». «Ясно. Маме, значит, помогаешь. Это ты молодец. Но лучше бы она все таки знала, где ты бываешь. Ложь до добра никого не доводит». Говорю, а сама вспоминаю тетю Марину. И почему она молчала столько лет, ничего не рассказывала о своей работе и этой магии в нашей крови. Умея я ей пользоваться, наверное, не оказалась бы в таком жутком положении на волосок от смерти. «Вот мы и пришли». Спустя какое-то время с улыбкой кивает Уля на пустую поляну, скрытую за огромной паутиной, где нас, подобно сигнализации, встречает стройный хор лягушек. «Куда пришли?» — не понимаю я, с удивлением осматриваясь по сторонам. «Ой, совсем забыла». Уля что-то нашептывает себе под нос и щелкает перед моим лицом пальцами. «Защитное заклятие от нежданных гостей», — с гордостью поясняет она и задирает нос от того, как округляются мои глаза. «Вот это да! А здесь у вас даже красиво!» На деле все оказывается совсем не таким, как мне сперва представлялось. Этот обжитый, уютный островок с плодовыми деревьями и ухоженными кустарниками будто бы нарочно спрятался посреди болот. Вокруг аккуратного деревянного дома в два этажа разбит небольшой садик с травами и цветами. По перилам веранды взад-вперед разгуливает рыжий кот. Только я тоже нежданная гостья. Что если меня и отсюда погонят? Проносится следом в голове, и мне едва хватает смелости ступить на порог этого волшебного дома. Ведь если у девочки такой дар, чего стоит ждать от ее матери? Превратит в одну из болотных жаб, и буду я искать своего Егора, приквакивая. В таком обличье он точно никогда меня не узнает и не полюбит. «Ну же, идем, чего застыла?» Тянет меня за собой маленькая хозяйка, и мы проходим внутрь. Деревянная мебель, благоухающая смолой, милые шторы в цветочек, кружевные салфетки на столе, целая стена, отведенная под детские рисунки, сушеные травы под потолком и разноцветные склянки с настойками, в строгом порядке расставленные по полкам. Есть в этом что-то, будто заглянула в гости к настоящей средневековой ведьме. «Мам, ты только не ругайся, но нам нужна твоя помощь!» Кричит Уля, и ее звонкий голос разлетается на весь дом. «Сейчас, уже спускаюсь!» Отзывается женский голос откуда-то со второго этажа, и мое сердце учащает ход. «Господи, да что за наваждение такое? Нет, точно показалось!» «И кого ты принесла домой в этот раз? Снова зайца вытащила из силков или нашла раненую перепелку?» Звучит голос все громче, потому что женщина уже спускается к нам по лестнице. И вовсе не злится на Улю, скорее мысленно поощряет детское неравнодушие. «В этот раз кто-то покрупнее», — винится Ульяна, закусывая губу, и продолжает крепко держать меня за руку, за что уже через секунду я ей искренне благодарна. Меня пошатывает от увиденного, колени подгибаются. Она будто сошла с пожелтевшей фотографии, с которой я спала ночами и трепетно хранила под подушкой. Почти не изменилась с тех пор, даже прическа та же. «Мама...» С трудом выговариваю два простых слога, а глаза все не могут наглядеться. Неужели это правда она? Здесь, в какой-то дыре на краю света, но вполне себе здоровая и живая. «Лера...» «Доченька моя, как ты здесь оказалась?» Обхватывают меня ее теплые руки, и тут я уже не выдерживаю. Медленно вместе с ней сползаю на пол и утопаю в долгожданных объятиях. Из груди вырываются рыдания, которые я не в силах сдержать. Господи, как же много мне хочется ей обо всем рассказать. Как же мне не хватало ее все это время. Будто от меня самой оторвали половину, а теперь вернули на место. «Это я, мам, я твоя Лера», — шепчу сквозь слезы нежданной радости и не могу ей надышаться, как в детстве. «Только тело не мое, чужое, да разве сейчас это важно? Главное, я тебя нашла, и мы вместе вернемся домой».